активно, позволяет усилить укрепить тело посредством ускорения циркуляции чакры, СП, в теле. Чем больше чакры, СП, задействовано для усиления укрепления, тем сильнее эффект. На время действия усиления ускоряет улучшает восприятие всех пяти чувств, позволяет передвигаться по любым поверхностям. Честно сказать, когда я получил этот навык, я довольно долго бился головой об дерево, жаль, что оно этого не пережило. Слишком уж тонкий намек на Наруто. Что могу сказать о самом навыке? На чакру из Наруто похоже мало, хотя, если верить полученным знаниям, это она и есть, только природная. Почему? Черт знает, но вместо синей или хотя бы зеленой чакры, у меня получается какая-то черная хёкс, похожая на дым. Тем не менее, эта хёкс оказалась очень полезной. Если ее использовать вместе с маной, она не только усиливает навыки, но и снижает затраты. Почему так получается, не знаю, но стоит смешать ману и эту. Пусть будет чакру, как получается вообще что-то с чем-то. Например, мои молнии, они резко становятся мощнее, а затраты на их призыв уменьшаются более чем вдвое. Хотя есть и странность, такие смешанные молнии становятся черными с темно-красным контуром, они остаются синими как обычно. С чем Риколор связан, я, увы, тоже не в курсе, но, так даже лучше. Манипуляция маной, пассивный уровень, макс, позволяет манипулировать маной МП, вне тела и на более глубоком уровне. Увеличивает скорость восстановления МП на 25%. Очень полезный навык. В момент его получения я узнал многое. Что вообще представляет из себя мана, как выводить ману за пределы тела, как контролировать ее вне тела. В общем, знаний хватает, но все они так или иначе взаимосвязаны между собой. Магическое зрение, пассивный уровень, макс, позволяет видеть потоки маны и магию, барьеры, печати и то, что не имеет визуального эффекта, но содержит в себе ману. Тоже полезный навык, позволяет мне видеть ману такой, какая она есть. Если проще, то теперь я вижу саму ману и ее потоки. Выглядят потоки как своеобразные энергетические жгуты различных окрасов и размеров, а мана выглядит, не знаю, как, но до того, как я получил этот навык, я видел все как и все, а вот когда он у меня появился, стал видеть все так, словно все цвета получили легкий, почти невидимый синеватый отлив. Сложновато объяснить, но, думаю, суть понятна. Что же до созданных навыков? Их немного. Да простят меня за плагиат. Расинган, активный уровень, 56, СП, 500+, сферический сгусток чакры, вращающийся с высокой скоростью и обладающий большой разрушительной силой. За каждый уровень навыка количество вращающихся потоков увеличивается на 1. Чем больше потоков, тем разрушительнее становится сфера. Да-да, ничего лучше проще сбацать не смог. Единственное отличие создаваемого мной Расингана от каноничного, он немного меньше и, он черный, под цвет чакры. Санида, активный уровень, 74, СП или МП, вариативно. Техника, позволяющая перемещаться на огромной скорости и стоять на воздухе. Чем дальше перемещение, тем больше требуется либо СП, либо МП. Перемещение возможно только в пределах вашей видимости. При перемещении раздается хлопок. На максимальном уровне навыка хлопок исчезает. В момент выхода из санида время на 1 секунду замедляется в уровень навыка 0,5 раз. Текущее замедление 37 раз. За каждый уровень навыка уменьшается количество СП или МП, необходимое для перемещения. Да я таки смог воссоздать эту технику. Ох, сколько я нервов на нее угробил, сколько шишек набил. Не счесть. Биджудама, активный уровень, 12, СП, 10000+, МП, 20% от затраченной СП. Сильно сжатый шар чакры и магической энергии, обладающий колоссальной разрушительной силой. Данный навык имеет несколько вариантов применения. Чем выше уровень навыка, тем сильнее сжатие. У этого навыка, к счастью, принцип тот же, что и у Расингана. Точнее, у Расингана принцип как у этого навыка. Отличие у этого навыка от Расингана немного. При создании биджудамы, чакра внутри не вращается, а смешивается, в данном случае, с маной. После смешивания, полученная субстанция сжимается настолько, насколько это вообще возможно. Ну, а после сжатия есть три варианта использования полученной ядерной смеси. Первый вариант обычный, то есть просто запустить созданный шар туда, куда нужно, и подорвать тогда, когда это будет необходимо, хотя он и сам может взорваться, ну да ладно. Второй вариант – резко сжать шар до максимума, проглотить, распылить и выдохнуть охренительно разрушительный луч. Ну и третий вариант, Рензаку Биджудама, непрерывные шары хвостатого зверя. Да-да, та самая штукенция, в этом варианте Биджудама также, как и во втором, сжимается, распыляется и выдыхается, но не лучом, а своеобразными маленькими огненными бомбами. Мощность у таких бомб небольшая, в сравнении с нормальной Биджудамой, примерно равная взрыву с 4. Сера активный уровень, 61 МП, 1000 плюс, сильно сжатая магическая сфера, обращающаяся в мощный разрушительный луч. Чем выше уровень навыка, тем быстрее формируется сера и тем мощнее быстрее оно становится. Последняя воссозданная мной способность. Ничем от оригинального сера оно не отличается, разве что вместо Риацу используется мана. Воссоздать балу или меч из сера, как у Старка, у меня почему-то не получилось. Чего-то мне не хватает, нет, не Риацу, а вообще чего-то другого. Вот только чего, я понять не могу. Что же до сера вообще, само по себе, оно у меня темно-красного цвета. Если добавить к сера чакру, сера становится черным с красным контуром. В общем, куда ни добавь чакру, основной цвет любой способности всегда изменяется на черный. ХММ, ну, в общем-то, и все. Думаю, стоит кратко рассказать, что произошло и изменилось за эти 4 года. Да, начну, пожалуй, с малого. За эти 4 года, я, увы, нашел только один из канонов, которые добавились помимо оригинальной истории. Хотя, нашел, это не совсем так. Тут будет правильнее сказать случайно обнаружил или внезапно столкнулся, встретил. В общем, дополнительный канон этого мира — дети Индиго из другого мира, ну, или проблемные дети из другого мира, кому как проще. Как я обнаружил его? Хех, тут все просто, все случайно и просто. Как-то раз у моего класса была поездка в аквапарк, отбившись тогда от класса, я направился просто и без затей бродить по самому комплексу аквапарка. По ходу шатания я нашел тамошнее подземелье и прошел его, а когда решил возвращаться к группе, столкнулся с ним. Блондин, фиолетовые глаза, черная школьная форма и полноразмерные наушники на шее. Сакамаки из-за ее собственной персоной. Никогда бы не подумал, что Сакамаки станет моим лучшим другом. Жесть. Что могу сказать о самом Сакамаки? Ему, так же, как и мне, 12 лет, живет с бабушкой в соседнем городе. Выглядит так же, как и в аниме, но с поправкой на возраст, мелкий пока. Он очень силен в физическом плане и довольно умен. Способности у него непонятные. К примеру, его сила, самая обычная физическая сила, это вообще что-то с чем-то. Сколько бы я ни пытался пересилить Сайго, Сакамаки, у меня так ни разу и не получилось. И это при том, что моя сила уже давненько перевалила за 2000. Сколько бы мы с Сайго ни пытались понять, откуда у него такая сила, так у нас ничего и не вышло. Впрочем, у него и с ловкостью и выносливостью такая же фигня, он тупо переворачивает физические законы с ног на голову. Но физические характеристики, ладно, больше всего меня убил его так называемый разрушитель даров. Это вообще писец. Многого сказать не могу, но его так называемый дар способен разрушать абсолютно любую сверхъестественную составляющую. Например, Сайго без особого труда разрушает, развеивает, создаваемые мной Биджудамы и сера. Ага, я открылся ему, показал, на что способен, походил с ним в институте, да, но про систему не сказал ни слова, да и уровней с хп-барами он над головами не видит, так что все ок. Рассказал о другой стороне мира и даже втянул его в нее, впрочем, он мне даже благодарен за такой подарок. Что еще сказать, ХМ, он не нытик, немного тролли, вообще нормальный парень, да. В общем, с той встречи, произошедшей чуть больше 3 лет назад, моя жизнь разнообразилась драками и мини-приключениями с Сайго. Что же до изменений вообще? Их не так уж и много. Я и Сейми перешли в последний класс с начальной школы. Через год перейдем в среднюю школу. Сайго, кстати, хочет поступить с нами в одну среднюю, а возможно, и в старшую школу, из-за чего выбор школы у нас сильно сократился. 2 года назад я заставил Иссея заняться физическими нагрузками, а также отбил у него всякое желание дружить с Матахамой и Мацудой, подкрепив это тем, что извращенцев никто не любит. Благо, когда я это говорил, эти два дебила убегали от девушек из теннисного клуба. В общем, Иссей проникся из того самого дня, даже без моего надзора, каждое утро приступает к зарядке и прочим физкультурным упражнениям. Эми хорошеет день ото дня, становясь все красивее и милее. По характеру пошла в маму, добрая и отзывчивая, кому-то в будущем несомненно очень сильно повезет. ХММ, стоит отметить, что когда мы с Эссеем стали заниматься физкультурой, Эми также стала заниматься с нами, но не так, как мы, и не всегда, в большинстве случаев, она просто наблюдала за нами и о чем-то думала, делая мечтательное выражение лица. Мама и отец оказались не такими уж и обычными людьми, как я думал. Во-первых, их статусы, показываемые навыком познания, почти полностью скрыты, а уровней я не вижу до сих пор. Единственное, что для меня открыто в окнах познания, это имя, болезни и наложенные эффекты. Да, не густо. Это все, что я вижу, остальное тупо под знаками вопросов. Во-вторых, что у отца, что у мамы, в строке наложенных эффектов, висит такой занимательный эффект, маскировка. Думаю, именно благодаря этому эффекту я и не вижу информацию о родителях. А, чуть не забыл, у Эссеями тоже не все в порядке, я вижу все, что у них есть, без знаков вопросов, но у них в поле расы написано. Человек, к чему знак вопроса не знаю, хотя и догадываюсь. Но, пожалуй, свои догадки я оставлю пока при себе. В-третьих, что отец, что мама иногда, сами того не замечая, наверное, выдают такие фортели, от которых мне хочется побиться головой об стенку. Отец почти каждое утро, вообще без палева достает из воздуха газету. Мама иногда, когда готовит, развивает такую скорость, о которой обычные люди могут только мечтать. И вот таких беспалевных фортелей у них хватает. Помню, как-то раз мама с отцом немного повздорили, так на следующее утро мама, когда раскладывала еду, сжала ручку сковородки так, что она, бедная, не только лопнула, но и погнулась. Увы, кроме меня, отца и самой мамы, никто этого не заметил. Ну да ладно, однажды я выведу их на чистую воду, БГГ. Что еще? ХММ. А, я за эти 4 года облазил абсолютно весь город и нашел, наверное, все подземелья, которые были сгенерированы, а после прошел их. Единственные подземелья, в которые я до сих пор не рисковал заходить, это эпические и выше. Кто знает, что и кто там может меня ожидать. Кстати, стоит отметить, что вход в одно из 2 внеклассовых подземелий расположился как раз где-то в глубине этого парка, в котором я сейчас нахожусь, где, точно не скажу, но оно там есть. Еще стоит отметить так называемую систему недель. Это вообще амбиц. Никогда бы не подумал, что столкнусь с чем-то настолько сплагиаченным. О чем я? Ха-ха, все просто. Неделя удачи. В течение недели общая удача увеличена. Или неделя знаний. В течение недели скорость обучения чему-либо увеличена. Или неделя выздоровления. В течение недели скорость выздоровления увеличена. Ага, жесткий плагиат системы недели с героев меча и маги. Что самое смешное, эти недели действуют не только на меня, они действуют на весь мир, на каждое живое и не очень существо. Как я это узнал, говорить не буду, но это факт. Ну, в общем-то, и все, больше изменений, играющих какую-то особо важную роль, нет. Тяжело вздохнув, я осмотрелся. ХММ, она опять тут. Может, уже покажешься, сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь. Или, может, ты сталкер? Нет, раздался тихий голосок у меня за спиной. Не сталкер. ММ, тогда кто? Улыбнулся я. Ты уже 1/2 года наблюдаешь за мной, но на контакт так и не вышло. Заметил, значит, слегка улыбнулась она, садясь рядом со мной. А как мне не заметить ту, кто даже особо и не прячется? Спросил я. Проиграла. Слегка улыбнулась она. Да, проиграла. Вновь улыбнулся я. Так чего же ты хочешь от меня, офис? Ты знаешь, кто я? Слегка удивилась она. Я знаю многое, но еще больше не знаю, ответил я. Философ. Сказала она, посмотрев на меня, присоединяйся ко мне. ХММ, к тебе это куда? Решил уточнить я. К моей организации, ответила она. ММ, а поподробнее можно? Что за организация? Какова ее цель? Сколько людей и не только в ней числится? Хорошо, вздохнула она. Пока организации как таковой нет, я только недавно решила ее создать. Даже название придумала, бригада хаоса, но создание было временно приостановлено. Я заметила тебя, того, у кого нет ауры. Ты заинтересовал меня, и я начала наблюдать за тобой, временно отложив создание организации. Ты странный, вот уж спасибо. Твое поведение. С одной стороны, ты ведешь себя как и все, а с другой, иногда, в случайных местах, твои действия не обоснованы. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Ну да ладно, это не мое дело. Что же касается организации, как я уже сказала, она еще не создана, а цель организации проста: мне нужна помощь, нет, сила, способная помочь мне изгнать великого красного из Междумирья. ХММ, а зачем тебе его изгонять? Спросил я. Ну, летает он, никому же не мешает. Мешает мне, тихо ответила она. Я хочу покоя, а нигде, кроме как в Междумирье, его не найти. Тебе кто такую хрень сказал? Удивился я. Что? Не поняла она. Покой можно найти где угодно, начал я. Купи шикарный дом, найми слуг, а если хочешь быть одна, просто купи дом и живи. Никто тебя в твоем доме дергать не будет, а если будут, поставь какие-нибудь барьеры и все, делов-то. Офис задумалась, серьезно так задумалась, минут 10 думала, стоит попробовать, но великого красного все равно стоит выгнать, а еще лучше убить, ответила она, а я непроизвольно сделал жест рука-лицо. Ладно, делай, что хочешь, вздохнул я, мне одно интересно. Какая мне со всего этого выгода? ММ, а чего ты хочешь? Спросила она. А ведь и правда, чего я хочу? Силу? И да, и нет, силу я могу получить сам, достаточно просто подвергать тело нагрузкам, так что отпадает. ХММ, навыки, помощь в прохождении эпических и выше подземелий, да, пожалуй, сойдет. Думаю, у меня есть что попросить, начал я. Мне нужны способности. Да, способности. И не смотри на меня с таким скепсисом, а также помощь в зачистке своеобразных измерений, населенных различными существами. ММ, я согласна, но как ты будешь эти самые способности получать? Спросила офис. Не учить же? Нет, все куда как проще. Назови мне название любой своей способности и используй ее. Попросил я. Офис, скептически на меня посмотрев, пожала плечами и, произнеся призыв змей, призвала маленькую черную с красными линиями змейку, обвившую ее пальцы. «Занятно, очень занятно. А теперь, внимание!» — сказал я. «Осматриваю парк, людей нет, значит, все ок». Вытягиваю руку в сторону офиса и активирую копипаст. Рука моментально покрывается густым черным дымом. Касаюсь плеча офиса и копирую способность призыв змей. 25 тысяч маны улетает в трубу, дым исчезает, в голове всплывают знания, а перед глазами появляется рамка. Получен новый навык, призыв змей, активный пассивный уровень, макс, МП, вариативно, пассивно, позволяет говорить, читать и писать на языке змей, активно, позволяет призывать змей, призванные змеи полностью подвластны вашей воле, чем больше маны использовано на призыв, тем больше, сильнее или опаснее будет призванная змея. Ну, что я могу сказать о самом навыке, полезный, если верить знаниям, а не верить причин нет. В момент призыва нужно четко представлять, желать то, какой должна быть змея, большой и сильной, или небольшой, но опасной, то есть ядовитой. Также в полученных знаниях был полный комплекс змеиного языка, благодаря которому я прямо сейчас смогу без особых проблем начать говорить, читать и писать. Хотя, язык – это не совсем верно, тут скорее звуковые колебания, то есть, чтобы сказать что-то, нужно прошипеть это аки змея, но с уникальными колебаниями, которые и воспринимают змеи. Что же дочитать и писать? Тут все просто, язык змей похож на японский, закорючками, но отличается кардинально. Та же буква в японском может значить абсолютно другое на змеином и т, д. Одно мне в этом навыке не дает покоя, откуда призываются змеи. Об этом нет ни слова ни в знаниях, ни в описании навыка. И это странно. Нужно будет потом узнать ответ на этот вопрос у офис. Вернувшись в реальность, я встретился с любопытной моськой офис. Непроизвольно улыбнувшись, я вытянул правую руку, которой до этого копировал навык, в сторону фонтана и активировал призыв, вложив 300 маны. Миг, и на моей руке появляется небольшой, но вполне настоящий тигровый питон. «Как?» – удивленно спросила офис, глядя то на питона, то на меня. «Мои ССС способность», – улыбаясь прошипел я. «Погоди, это получается, я первый в твоей организации?» «Да», — ответила она. «Да, ну, раз так, тогда слушаю и повинуюсь, госпожа», — улыбнувшись сказал я, отзывая питона и слега пригибаясь, «на скамейке сидим, как-никак». Примечание к части. Альтайм текст проверил. Глава 1. Глава 1. «Ну что ж, раз мы пришли к соглашениям, начал я, стоит познакомиться нормально. Я Рейдин Хёда, 12 биологических лет. Учусь в последнем классе младшей школы Ацуака, являюсь Курагицуне, выпускаю ушки и хвосты, основная стихия молния, покрываюсь молниями. Рад знакомству. Понятно, кивнула офис, а я все никак не могла понять, какая же у тебя раса. Вот только, что за кура-гицуне? Ну, если проще, то кура-гицуне – это противоположность кицуне. Если кицуне – это маги-иллюзионисты, то кура-гицуне – это воины, наделенные огромной физической силой и хорошей защитой, но обделенные талантом к магии. Выдал я общую информацию. А по тебе не скажешь, что ты обделен талантом. Улыбнулась офис, а я уникум. Также улыбнулся я. Пусть у меня и нет такого таланта в магии, как у кицуне, но я точно не уступаю в магии магам, а может и превосхожу их. Понятно, а что означает количество хвостов? Спросила офис, проводя рукой по одному из моих хвостов. Я видела кицуне, и почти у всех них было разное количество хвостов, но я никогда не видела больше 9. Ну, тут все просто. Чем больше хвостов, тем сильнее кицуне, тем выше статус в обществе хвостатых, тем выше планка предела сил и тем больше скорость саморазвития. Что же до 9 хвостов? Каждый новый хвост получить довольно сложно, чем больше хвостов, тем сложнее получить новый. Но, насколько я смог узнать и понять, получение каждого нового хвоста требует выполнения каких-то определенных условий, преодоления планки силы, изучения какого-то навыка и так далее. Почему так, я, увы, не знаю, но это факт, ответил я. Понятно, кивнула офис. Тогда позволь представлюсь и я. Я офис, также известна как бог-дракон бесконечности и дракон Ураборос. 10 биологических лет, нигде не учусь, являюсь, как понятно из прозвищ, драконом. Выпустила небольшие драконьи крылья. Основная стихия тьма, создала небольшую черную сферу, от которой прет просто охренительной силой. Рада знакомству. Вот ведь маленькая язва. Ладно. Улыбнувшись, вздохнул я, убирая хвосты с ушами и развеивая молнии. Что требуется от меня, как от члена организации? На данный момент, ничего. Ответила офис, также убирая крылья и сферу. Живи как и до нашей встречи. Как только база организации будет готова, или если мне что-то от тебя понадобится, я приду к тебе. Ясно. А чем займешься ты? Поиском места для будущей базы организации и набором, сказала офис. Кстати, пожелания по поводу расположения базы есть? Дай подумать, сказал я и задумался. Как насчет Бермудских островов, далеко от цивилизации, а значит и от мифологии, да и климат там шикарный. Стоит побывать там, кивнула офис и исчезла. Мля забыл, не успел спросить, как нам поддерживать связь, да и еще вопросы остались. Что за мода? Исчезать посреди разговора. Ну да ладно, при следующей встрече спрошу. А это что? Получено новое задание. Задание. Конфликт. Так или иначе, разрешите конфликт между офисом и Великим Красным. Награда. Вариативно. Штраф за невыполнение и провал. Вариативен. Ясненько, а я уже было подумал, что задания не будет. Поднявшись со скамейки и блаженно потянувшись, достал из кармана телефон с наушниками, вставил наушники в уши, включил плейлист и направился в городской храм. Всегда хотел туда сходить, да все никак времени не было. Да и просто так, я туда заходил лишь в поисках подземелья, не более. И нашел, там оно, то ли к счастью, то ли нет, эпическое. В общем, там я еще ни разу нормально не был. Надеюсь, я найду там кицуне, которые смогут научить меня использовать йиджутсу, а может и не только йиджутсу. Спустя примерно 20 минут ходьбы я оказался у подножья храма. Вздохнув и отмахнувшись от окна, спрашивающего, хочу ли я войти в подземелье или нет, начал подниматься по ступеням вверх. По ходу подъема, я все больше убеждался, что этот храм не так уж и прост, как кажется на первый взгляд. Чего только стоит повышенный магический фон, усиливающийся ближе к вершине храма. А уж про какой-то барьер в метре от меня я и вовсе молчу. Немного подумав, решил не трогать барьер, а просто прошел сквозь него. Не знаю, за что он отвечает, так как в барьерах не разбираюсь, но барьер никак на меня не отреагировал, от слова совсем. Пожав плечами, продолжил подъем. Никогда не любил ступеньки, особенно когда их так много. Доковыляв-таки до вершины, я вновь остановился, опять барьер, но на этот раз в разы толще и мощнее прошлого. Посмотрев сквозь барьер, увидел площадь перед храмом, фонтан в центре площади и несколько, судя по аурам, обычных людей, убирающих территорию. Сфокусировав взгляд на барьере, понял, что он не только толще и мощнее, но и функциональнее, если судить по количеству различных рун и линий, его покрывающих. Прошлый барьер тоже был покрыт рунами и линиями, но в гораздо меньшем количестве. Немного размявшись, ускоряю ману в теле и задействую половину чакры на ускорение. Тело приятно загудело, вены слегка вздулись и засветились странным лазурным светом. Вот еще один выверт, смысл и происхождение которого я понять не могу. Тяжело вздохнув, прохожу сквозь барьер. Неяркая белая вспышка и я впадаю в ступор. Ожило мое ощущение аур, и если ему верить, а не верить причин нет, на территории этого храма, как минимум 200 неизвестных мне различных аур, больше половины из которых сильнее той же буренки Гримари, как минимум вдвое. Ага, я видел ее, выглядит она лет на 13-15, мелкая, в общем. Закрыв глаза, стал фокусироваться на аурах, и чем дольше я сканировал ауры, тем меньше мне это нравилось. Я не ощущаю ни одной мужской ауры, абсолютно все ауры в этом храме принадлежат представительницам женского пола. Такое чувство, что я оказался в месте, где живут одни лишь женщины. БРР, надеюсь, я не прав, и мужчины куда-то ушли. Ага, все сразу. Открыв глаза, осмотрелся. ХММ, храм как храм, ничем от того, что по ту сторону барьера, не отличается. Разве что пустынный он какой-то. Ни души перед храмом, все ауры, которые я ощущаю, почему-то находятся за храмом. Пожав плечами, направился к самому храму. Дойдя до храма, недолго думая, переместился с помощью санида и замер в ступоре. За храмом оказался не задний двор и гора, как я сначала решил, а самая настоящая деревня. Каменные одно- и двухэтажные здания, небольшие цветочные садики чуть ли не у каждого дома, и все это под довольно большими цветущими деревьями сакуры. Красивое место, должен признать. Охо, да тут даже небольшой водопад есть. Офигеть. Санида, и я на вершине горы, с которой низвергается водопад. ХММ, а тут прохладно, не ожидал. Осмотревшись, не увидел ничего особенного, гора как гора, барьер в паре метров за спиной и все. Посмотрев вниз, увидел небольшое озеро и горячие источники на возвышениях. Мда, чего только не бывает, и вся эта красота под барьером, который явно минимум вдвое меньше. Присмотревшись к горячим источникам, увидел довольно большое количество девушек, как с ушками и хвостами, так и без них. ХММ, так, кицуны есть, никоматы, кошки с двумя хвостами, кошки с одним хвостом называются бакиника, есть. ХММ, ну и все, больше никого, странно. Прислушавшись к аурам и сопоставив запомненные ауры, убедился, что кроме кицуны и никомат тут больше никого нет. Ну-ка, ну-ка, ага, на горячих источниках ощущается одна из трех самых сильных аур. Переведя взгляд туда, где ощущается аура, увидел несколько кицуны и никомат. Сосредоточившись на аурах, понял, кому она принадлежит. Довольно симпатичная кицуна с серебряными волосами, ушками и хвостами. Довольно внушительная грудь, но не такое вымя, как у будущей буренки Гримари. Над грудью странный небольшой оранжевый символ, похожий на язычок пламени, отсюда плохо видно. ХММ, ну и все, пожалуй. Хотя, стоит отметить, что она явно выше меня, да и фигурка у нее очень даже. Так, опять, гребаные гормоны. Черт их дернул проснуться раньше времени. Мда, меня заметили, а я еще не верил, что можно почувствовать чей-то взгляд. Бывает же. Впрочем, сам виноват, не стоило так пялиться на фигуру серебровласки. ХММ, и зачем такой кипиш поднимать? Все жители деревни стали довольно шустро метаться туда-сюда, и как только не сшибают друг друга. Вопрос. Спустя пяток минут озеро окружили, и что-то кричат, вот только я нифига не слышу, тут довольно сильный ветер, превращающий все крики в жуткую какофонию. Недолго думая, ускоряю чакру, использую санида и перемещаюсь в центр озера. Касаюсь ногами воды и спокойно встаю, не потревожив водную гладь. Разговоры вмиг стихают и устанавливается абсолютная тишина, один лишь ветер шумит листьями деревьев. «Кто ты? Как ты сюда попал и что тебе нужно?» Спокойным, но серьезным тоном спросила та, кто меня, собственно, испалила. А голосок у нее тоже ничего, красивый. Я Рыдин. Начал я. Шел в храм, хотел попросить тамошних обителей научить меня использовать еджутсу. А тут бац и я прошел через какой-то барьер. Хотя, это странно, попал вроде как в храм, но, в отличие от храма за барьером, здесь оказалось гораздо больше обитателей. Научите меня еджутсу. Да, наглость наше второе счастье. Вновь установилась тишина. КХМ. Ожила серебровласка. Рейдин-кун, ты, конечно, извини, но еджутсу могут использовать только йокай, и только определенного вида. Да, ну тогда проблем нет, я такой же, как и вы, улыбнувшись, сказал я, и выпустил ушки с девятью хвостами, не буду пока палить все свои хвосты. Хмм, и чего они так смотрят? А, мля, забыл уменьшить длину хвостов. Трехметровые черные, пушистые и извивающиеся хвосты — это что-то. В общем, на лицах удивление и шок. Ну так что, научите? Разорвал я тишину, убирая хвосты и ушки. Или мне топать в Киото? Хорошо, следуй за мной. Вздохнув, сказала Серебровласка и, махнув руками, направилась куда-то в деревню. Девушки, что до этого стояли на берегу озера, тоже направились в деревню. Пожав плечами, двинулся следом, все так же не тревожа водную гладь, чем вновь удивил девушек. Хмм, они что, не умеют по воде ходить, или это из-за того, что я воду не тревожу? Вопрос. По ходу следования за Серебровлаской, то и дело ловил на себе странные взгляды, нет, не взгляды похоти, настороженности или интереса, вообще какие-то другие, непонятные. Дойдя до небольшого, похожего на храм дома, мы зашли внутрь. Стоило нам зайти внутрь, как я почувствовал что-то, словно бы зовущее меня. Вот только что это и откуда идет зов, я понять не могу. По мере продвижения по даже не дому, а скорее особняку, я все сильнее ощущал этот зов, а это значит, что я все ближе подхожу к этому чему-то. Окончился наш путь в своеобразном зале, в центре которого стоял низенький чайный столик и четыре подложки для сидения. Осмотрев зал более детально, увидел странный барьер в дальней стене напротив двери, через которую мы зашли, а также ощутил оставшиеся две сильнейших ауры, находящиеся, судя по ощущениям, в этом самом зале, где-то справа и слева. Всмотревшись в барьер, смог увидеть нечеткий силуэт своеобразного пьедестала и чего-то красного на нем. Слишком сильный барьер, слишком много линий и рун, мешающих нормально посмотреть через него. Сев за столик по-турецки, не люблю сидеть как японцы в позе сейбза, ноги затекают, погрузился в свои ощущения. Хмм, как странно, все чувства и ощущения так и орут, призывая подойти и взять то, что лежит на пьедестале. Хмм, а это что? Хмм, вы гостей ждете? Спросил я, почувствовав полсотни незнакомых аур, не похожих на ауры кицуны и никомат, появившихся у входа. Что? Не поняла Серебровласка, сидя напротив меня. Ну, около входа в храм ощущаются полсотни незнакомых мне аур. Пожал я плечами. Серебровласка закрыла глаза и к чему-то прислушалась, а в следующий миг вскочила на ноги. Впрочем, не только она, остальные две девушки также вскочили, благодаря чему я смог их осмотреть. Первая девушка, та, что справа, кицуны, на вид 20-25 лет, чуть ниже меня ростом, имбирного цвета, длинные волосы, милое личико, красные глаза, такая же, как и у Серебровласки, внушительная грудь, но все же не такое вымя, как у Гримари, подтянутое и, на мой взгляд, идеальное тело. Вторая девушка, та, что слева, также кицуны, на вид 16-17 лет, чуть ниже меня ростом, длинные белые волосы, симпатичное личико, фиолетовые глаза, холодное выражение лица, небольшая грудь, подтянутое и явно спортивное тело. Впрочем, на мой взгляд, в этом мире, если не у всех, то очень у многих идеальные тела фигуры. Закрыв глаза, прислушался к аурам гостей. Мда, никого сильного, скука. Поднявшись на ноги, я под напряженными взглядами направился на выход. Стоит посмотреть, на что вообще способны как кицуны, так и никоматы. Оказавшись на улице, ушел в санида, появившись на крыше храма за спинами гостей, лег и, подперев голову рукой, и стал их осматривать. Охо, один пятиметровый цутигума, паук, шесть тинугами, собаки, семь хаби, змеи, 19 различных они, 4 камайтати, ласки с тремя когтями, манипулирующие ветром, 6 аками, волк, 6 мудзина, барсук и какой-то непонятный мне йокой, судя по ауре, самый сильный во всей этой шарашке Айкаси. Возможно. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Вот мы и на месте, зычно сказал сильнейший. Как и договаривались, детей в расход, самок оглушать и тащить ближе к выходу, демоны их сами заберут. Ясно. Прогудел Цутигума и двинулся в сторону деревни, где уже во всеоружии стояли девушки. Йокой, недолго думая, двинулись следом. Хмм, детей в расход, самок оглушать, демоны, работорговцы, эти насекомые, что, вообще охерели? Настроение стало стремительно падать. Ненавижу работорговцев. Переведя взгляд на йокаев, увидел, что они уже вступили в бой. ХММ, а девушки-то проигрывают. Гости явно сильнее физически, да и магией пользоваться умеют. А девушки? Девушки слабее, но искуснее гостей. Впрочем, их искусность им не особо-то помогает. Убили всего 6 они и 1 инугами, в то время как сами потеряли уже с 10 девушек, которых они утаскивали к грани барьера. ХММ, используют иллюзии. Вот только что-то не особо они помогают. Мда, и почему никто из них не использует синдзюцу? А нет, используют, но, как-то хило, ну что это за огненные магатомы? Они же цутигума как слону горох. Оха, обратили синдзюцу в молнию, но тоже слабовато. Мда, если так и дальше пойдет, их всех банально перебьют. Тяжело вздохнув, встаю на ноги и ухожу в санида. Появляюсь за спинами гостей, выпускаю 9 хвостов, делаю их острыми и словно копьями протыкаю ими противников. Не теряя времени, сосредотачиваюсь, представляю огромного сильного змея, вкладываю половину маны, указываю как цели йокаев и призываю. Земля дрогнула, а в следующий миг из-под земли вылезло 16 черных, огромных, примерно метр в толщину, змей, которые, появившись прямо под йокаями, проглотили их. Одна из змей вылезла под цутигума и стала обхватывать его. Взмах хвостами, и бездыханные тушки слетают с моих хвостов. Угроза справа, на рефлексах делаю шаг назад. Передо мной возникает лезвие меча, оборот вправо и рывок. Удар, и меч вылетает из руки Айкаси, уклоняюсь от удара рукой и хватаю его за шею. «Кто вы такие и что за демоны?» Рычащим голосом спросил я, сдавливая шею. «Пошел к черту!» Прохрипел он и попытался высвободиться, сдавив мою руку. «Слабак, какой же он слабак, не волнуйся, и к чертям схожу», ответил я и, создав маленький Расинган, засунул ему в рот. Обрываю контроль и Расинган, потеряв стабильность, взрывается, разнося голову словно спелый арбуз и окатывая меня кровью. Откидываю безголовую фонтанирующую кровью тушу в сторону, оборачиваюсь и иду к сдерживаемому змеей цутигума. Отзываю сдерживающую змею. Цутигума, получив свободу действий, бросается к выходу. Санида, появляюсь в десятке метров перед ним. Цутигума, не найдя ничего лучше, бьет меня одной из своих оглоблей, рук. Устало вздохнув, вытягиваю навстречу его лапе. Наши руки соприкасаются, земля подо мной пошла трещинами. Но и все, я не сдвинулся ни на йоту, а вот цутигума, найдя во мне препятствие, по инерции перелетел меня. Кувыркнувшись через себя пару раз, цутигума шустро вскочил на ноги и, слега шатаясь, вновь рванул к выходу. Санида, вновь появляюсь перед ним, и пинком отбрасываю тушу назад. Никого не отпущу, работорговцы и их шестерки не заслуживают права на существование. Создаю в руке нормальный Расинган, ухожу в санида и появляюсь над головой встающего цутигума. Отпускаю Расинган на маску, у всех цутигумы белая демоническая маска вместо лица. Расинган без особых проблем разрывает довольно крепкую маску и проваливается под нее. Отпускаю контроль и Расинган вновь теряет стабильность, разнося довольно большую голову. Перевожу взгляд в сторону деревни, вижу явно шокированных девушек и призванных змеек. Театральный щелчок пальцами, и змеи, обратившись в черный дым, исчезают. Внезапно ощущаю исчезновение одной ауры кицуны у барьера, а также появление 3 аур демонов, явились, значит. Поворачиваю голову в сторону храма, санида. Еще одно санида и я в нескольких метрах от барьера. 3 демона, 2 из которых утаскивают девушек за барьер. Санида к тому, что не таскает, наступаю ему на ноги, хватаю голову и резко дергаю вверх. Голова с хорошо слышимым хрустом отделяется от тела, попутно забрызгивая меня кровью. Сдавливаю голову между рук, голова без особых проблем лопается, словно яблоко. Схожу с ног демона, тело по инерции падает назад, откидываю остатки головы куда-то в сторону и вновь ухожу в санида. Появляюсь за спинами явно шокированных демонов, хватаю их за шею и резко поворачиваю. Слышится хруст и они оседают на землю, какие хрупкие. Мимолетом осматриваю лежащих девушек, без сознания, но живы, и это главное. Поворачиваюсь к барьеру и пересекаю его. В нос сразу же ударяет концентрированный запах гнили и серы. Ощущение аур сразу же рассказало о количестве демонов и их расположении. Внезапно возникло чувство угрозы, делаю полшага назад, перед лицом проносится лезвие какого-то меча. Скашиваю взгляд на незадачливого демона с мечом и, не сдерживая силу, наношу удар левой рукой. Демон попытался блокировать, Но куда там, разница в нашей физической силе как небо и земля. Меч, жалобно хрустнув, сломался, а демона просто откинуло куда-то в дерево, по которому и размазало. Как я и думал, деревья, пропитанные маной, намного прочнее обычных. Из ошметков прибитого демона выпала темно-фиолетовая шахматная фигурка коня, которая, вспыхнув тем же светом, куда-то исчезла. Перевожу взгляд на оставшихся демонов, нахожу среди них самого расфуфыренного и перемещаюсь к нему с помощью санида. Хватаю его за шею и в полсилы швыряю в барьер. Демон, маша руками аки крыльями, влетает в барьер и исчезает. Оборачиваюсь в сторону опешивших демонов и ухожу в санида. Санида, удар, санида, удар, и так несколько десятков раз, ровно до тех пор, пока все демоны не сдохнут. Все же за секунду после выхода из санида, можно не только начать атаку, сменить направление или успеть среагировать, но и вполне себе атаковать. Выхожу из санида перед барьером и, обернувшись, смотрю на валяющиеся тут и там изуродованные ударами трупы демонов. Пару раз сжав регенерировавшую руку, которую повредил при ударах по демонам, пересекаю барьер. Демон, которого я сюда запустил, не нашел ничего лучше, кроме как взять в заложницы одну из бессознательных девушек. «Не двигайся, или я убью ее!» — пискляво выкрикнул он. «Ты, что, ошибка природы, с головой совсем не дружишь?» — устало и все так же рыча спросил я. «С чего ты решил, что она мне дорога? Я ее вообще не знаю, ровно как и тех, что лежат вокруг. Да и даже если ты ее убьешь, тебе это ничем не поможет, ты все равно сдохнешь». Еще сильнее усугубив свое положение, никогда не понимал логику таких ситуаций. «Плевать, не подходи», — пискнул он. «Ясно», — страх отрубил мозг. «Или у него вообще мозгов нет?» Тяжело вздохнув, с помощью санида перемещаюсь ему за спину, пока время замедлено, хватаю его за шею и резко швыряю в сторону храма. Время возвращается в норму, тело демона врезается в храм и, не размазавшись, без сознания сползает по стене. Подхватываю оседающую девушку и укладываю ее на землю. Хрустнув шеей, подхожу к демону, беру за горло и бью по щекам, чтобы пришел в себя. «Кто такой, откуда, зачем приперлись?» Безэмоционально спросил я, как только демон пришел в себя. А отвечу, «Только пощади», пискнул он. «Отвечай», рыкнул я. «Деда М. Маркус Саллас из ада, ха, хотели бы пополнить количество рабынь», заикаясь, пропищал он. «Саллас, значит», устало сказал я и, сжав его шею, сначала оторвал конечности, распорол брюхо, а после, свернув шею, откинул труп куда-то в сторону. «Саллас, да, одни из 72 столпов Соломона. Проблематично. Придется все-таки выбрать специализацию. И так давно откладываю. ХММ, а это что? Получено новое серийное задание. Задание. Долой рабство. В ад. 1. Найдите способ попасть в ад и доберитесь до замка клана Саллас. Награда. Вариативно. Штраф за невыполнение провал. Вариативен. Понятно». Устало вздохнув и убрав хвосты, направился в сторону деревни. На выходе из храма и входе в деревню, столкнулся с сильнейшим Трия. «Ты, вы в порядке?» — нервничая спросила Серебровласка. «К чему такой официоз? Вы же явно старше меня. Да и когда мне выкают красивые девушки, начинаю ощущать себя стариком». Устало сказал я и тускло улыбнулся. «Настроение ни к черту. Могу я воспользоваться одним из ваших горячих источников?» «Да-да, конечно. Ме, проводи, пожалуйста», — сказала Серебровласка, лисичке с имбирными волосами. «Хорошо, следуйте за мной», — сказала она и направилась в сторону деревни. А голосок у нее тоже довольно красивый. Кивнув, двинулся следом, лениво осматривая окружение. Доведя до горячих источников, меня провели в здание и выделили одну из купалин. Поблагодарив Мию, зашел вовнутрь и стал раздеваться. Раздевшись, зашел в душ, после чего, смыв себя кровь и немного ошметков, двинулся на сами горячие источники. Проходя мимо раздевалки, достал телефон и посмотрел время. 3 часа дня, отлично, смогу подольше тут задержаться. Убрал телефон обратно и пошел дальше. Накинув полотенце на голову, погрузился в источник и, положив голову на камни, растекся от блаженства. Благодать. Тело само по себе начало расслабляться, а легкая усталость стала улетучиваться. Полежав какое-то время, глядя в небо, заснул. Проснулся я рывком, из-за ощущения, что на меня кто-то смотрит. Не открывая глаз и не двигаясь, прислушался к аурам. Охо, в паре метров от меня, вместе со мной образуя крест, сидят Серебровласка, Мия и незнакомая мне третья кицуны. Медленно открыв глаза, увидел оранжевое небо. Закат, значит, неплохо я поспал. Опустив взгляд, увидел тех, кого, собственно, и ощутил, сидящих в том же источнике, что и я. Осматривая их довольно аппетитные формы, практически не скрываемые полотенцами, заметил у Серебровласки перебинтованную правую руку. Переведя взгляд на ее голову, хотел по привычке посмотреть ее уровень, имя и ХП, но вспомнил, что уже 2 года как не вижу ничего из этого. Почему не вижу? Черт знает, но 2 года назад, когда я гулял по городу, передо мной просто и без затей вылезло сообщение, гласившее, что в ближайшем будущем я потеряю возможность видеть уровни, имена и ХП над головами. Спустя еще пару месяцев показатели и впрямь исчезли, но не полностью, они и остались над головами монстров и боссов в подземельях. В реальном мире этих показателей больше нет. Впрочем, все не так уж и плохо, как я думал раньше. Да, плохо, что я не вижу, кто передо мной, имен не видно, но зато исчезло ощущение, что я в какой-то игре, а не в реальности. В общем, есть и плюсы, и минусы. Что еще стоит сказать? ХММА. Стоит рассказать немного об этой недосистеме, точнее, о косяках, которые я нашел за все время, пока использовал ее. Первый косяк – зелье. Взять, к примеру, малое зелье здоровья, восстанавливающее 500 хп. Не спорю, в самом начале они были полезны, но не теперь. Моя регенерация хп в секунду уже превосходит количество хп, восстанавливаемое этим зельем. Теперь оно для меня вообще не эффективно и бесполезно. Но нет, оно все так же, как и раньше, продолжает падать в подземельях. Я бы понял, если бы они, так сказать, опнулись и стали эффективнее, ну, или, на крайний случай, вообще перестали падать, но нет, ни того, ни другого не произошло. Второй косяк – подземелья. За эти 4 года ни одно из обычных подземелий не изменилось и не стало сложнее, от слова вообще, из-за чего я банально не могу вкачать этот гребаный 100-й уровень. Из-за разницы в уровнях между мной и мобами мне вообще практически не дают опыта, одно радует, деньги дают исправно. Одна надежда на эпические и выше подземелья – но что-то как-то страшновато туда соваться, черт его знает, что за чудики меня там буду ждать. Третий косяк – лут. За все 4 года я ни разу, ни в одном из подземелий обычных, не выбил ничего, кроме зелья и денег. От этих зелий у меня уже в глазах рябит. Попытка стянуть что-то с трупа ни к чему не приводит, либо тело исчезает, либо взятый предмет, после выхода из подземелья. В общем, из всего этого следует вывод, что система не развивается, а тупо стоит на месте, генерирует задания с подземельями, выдает лут и восстанавливает мобов в самих подземельях. И, что самое печальное, даже сообщить об этих косяках некуда. Настроение опять упало. Недолго думая, открываю инвентарь, достаю оттуда большое зелье здоровья. Ранг редкий. Восстанавливает 2500 хп. Полностью снимает усталость. На 5 минут переводит организм в форсированный режим. Притупляет боль, запускает и ускоряет свертываемость крови, снимает слабые отрицательные эффекты, восстанавливает 50 хп в секунду в течение 30 секунд, и бросаю Серебровласке. «Выпей, полегчает», — ответил я на вопросительный взгляд. Открутив крышечку, Серебровласка понюхала зелье, которое ничем не пахнет, пожала плечами и выпила, слишком доверчивая. Результат стал виден сразу, вены на теле немного вздулись, форсированный режим включился, на бинтах правой руки появилась красная полоса от раны, свертываемость крови также включилась, рана высвободила немного крови, чтобы свернуться и регенерировать. Явно удивленная Серебровласка стала разматывать бинты. Размотав бинты, она недоуменно посмотрела на место, где еще пару секунд назад находилась рана, вместо которой теперь красовалась свежая кожа. «Че, что это? Слезы Феникса?» – удивленно спросила она. «Нет, не слезы, это самое обычное, ладно, не самое, зелье восстановления. Исцеляет раны, может даже отращивать новые конечности, снимает усталость, переводит организм в форсированный режим, притупляет боль, запускает и улучшает свертываемость крови, а также снимает различные негативные эффекты, типа головокружения, сонливости и так далее». Зевая, ответил я, приподнимаясь из воды и опираясь спиной на бортик. «А где их продают или делают?» — спросила она, крутя в руках пустой фиал. «Нигде», — улыбнулся я. «Это раритет, который могу добыть только я». «Хех, и ведь не соврал». «Даже так?» — удивился она. «И сколько вы ты?» — поправилась под моим взглядом, Хочешь заодно такое зелье? ХММ, даже не знаю. Все зависит от того, сколько вам нужно таких зелий, и что вы можете предложить мне, задумчиво сказал я. И сразу предупрежу, деньги мне не нужны, у меня их и так навалом. Девушки, до этого сидевшие по бокам от нас, подплыли к Серебровласке и стали что-то обсуждать. ММ, горячий источник, симпатичные практически обнаженные девушки. Что еще нужно для счастья? ММ, а у этого зелья есть побочные эффекты? Спросила Мия. Нет, нету. Честно ответил я. А сколько раз подряд можно его выпить? Спросила Серебровласка. Сколько угодно. Улыбнулся я. Ну, по крайней мере, я однажды 10 штук подряд выпил, и ничего страшного не произошло. Девушки вновь стали шушукаться, а я стал просто наблюдать за ними, наслаждаясь их телами. Под моим взглядом девушки слегка покраснели, что вызвало у меня легкий смешок. КХМ. Привлекла мое внимание Серебровласка, отрывая от созерцания. Мы тут посовещались, и решили предложить тебе стать настоятелем храма. От такого предложения я чуть под воду не ушел. Хитры, ой хитры. Хотят сделать так, чтобы я им бесплатно эти зелья поставлял. Ай да лисы. Хороший план, оскалился я. Но, увы, не прокатит. Во-первых, я не шарю в политике. Во-вторых, я уже состою в другой компании, которую в ближайшие 5-6 лет покидать не планирую. В-третьих, я люблю свободу и не люблю бумаги, так что... Понятно, улыбнулись девушки. Тогда мы даже не знаем, что тебе предложить. А чего хочешь ты? ХММ, как насчет того, что лежит на пьедестале в том доме, где мы должны были обсуждать мое обучение? Спросил я. Зачем тебе это? Заикнувшись, спросила Мия. Я не знаю, что там, но это что-то зовет меня даже сейчас, и меня это раздражает. Сказал я все как есть. Взамен, я отдам вам все 1500 зелий. ХММ, возьму над вами протекцию. Девушки вновь зашептались, а я, прикрыв глаза, приподнял лицо к небу. Хорошо, мы согласны. Привлекла мое внимание Серебровласка, но давай для начала представимся. Я Имаясу, настоятельница этого храма. Слева от меня Амасакиме, твой будущий учитель по еджутсу. Ну, а справа Исузу Сора. Понятно, кивнул я. Тогда и я представлюсь. Рейдин Хёда, можно просто Рэй без суффиксов, рад знакомству. Что ж, Рэй, вот то, что ты просил, сказал Асу, и у нее в руках появился небольшой красный кристалл. Присмотревшись к камню, смог разглядеть его. Выглядит как гладкий прозрачный красный камень, по форме напоминающий каплю. Внезапно в голове что-то щелкнуло, и я вспомнил, где читал о похожем камне. Если это он, КХМ, вы хоть знаете, что это за камень? Спросил я, смотря на девушек. Если честно, то нет, покачала головой Асу. Этот камень нашел еще мой отец, во времена войны библейских фракций. Откуда этот камень взялся и для чего он, мой отец так и не узнал. Понятно, вздохнул я и задумался. Откуда в этом мире взялись слезы? Дополнительный канон, возможно, если учитывать, что канонный мир книги, где царили эти слезы, не особо-то отличался от этого мира. Ты что-то знаешь об этом камне? Спросила Асу. Наверное, можно, кивнул я на камень. Стоит убедиться. Девушки переглянулись. Хорошо. Кивнула Асу и кинула мне камень. Поймав, использую познание. Слеза силы. Ранг, легендарный. При использовании, позволяет выбрать один из предложенных вариантов. 1. Навсегда увеличить все характеристики в 2 раза. 2. Получить все 9 хвостов и соответствующую силу. Только с количеством хвостов меньше 9. 3. Получить один хвост. Только при наличии 9 и более хвостов. Выбрать каждый из вариантов можно лишь единожды. Распространяется на все слезы. Ограничения. Только кицуны и курагицуны. Чтобы использовать, капните на кристалл кровью и влейте синдзюцу. После использования слеза разрушается. Мда, все так, как я и думал. Ничем от каноничного кристалла не отличается, все функции и ограничения те же. Вот только в каноне слез не говорилось ни о каком зове. Ну что там? Спросила Мия. ХММ, не знаю, где отец Асу нашел этот кристалл, но ему точно повезло. Называется этот кристалл слеза силы, использовать его могут только кицуны и курагицуны. Вариантов использования у него немного, всего 3. Первый вариант позволяет кицуны или курагицуны навсегда стать вдвое сильнее. Второй вариант позволяет кицуны или курагицуны с хвостами меньше 9, получить все 9 хвостов и соответствующую силу, сразу же. Ну, а третий вариант позволяет преодолеть, так сказать, предел хвостов, тем самым при наличии 9 хвостов и больше, получить еще один, сказал я. Хех, мда, вот это моськи. Курагицуне, больше 9 хвостов, ошарашенно спросил Асу. Курагицуне разве не легенда, да и как хвостов может быть больше 9? С чего ты взяла, что Курагицуне легенда, да из чего вы вообще решили, что хвостов не может быть больше 9? Не понял я, что вы вообще знаете о Курагицуне, и кто вам сказал, что максимум хвостов 9? Если никто не получал больше 9, это не значит, что их не может быть больше. Ну, в старых свитках сказано, что Курагицуне это сильнейшие кицуны, наделенные огромной силой, а также там написано, что они могут использовать свои хвосты как оружие. «Что?» – спросила она, увидев мой насмешливый взгляд и легкую улыбку. Первый, кажись, все осознала Сора, ее ротик немного приоткрылся и она удивленно посмотрела на меня. Второй оказалась Мия, практически полностью скопировавшая Сору. «Ты только не говори, что ты осознала Ясу, но я не дал ей договорить. Выпускаю 6 хвостов, по 2 на каждую, удлиняю их, делаю мягкими и резко обхватываю девушек. Хвосты без особых проблем нежно пеленают девушек и, следуя моей воле, подтаскивают поближе ко мне. Отпускаю девушек, они плюхаются в воду, а я уменьшаю длину хвостов. Хорошо, не буду. И улыбочку. Улыбочку я сказал, а не оскал. Жаль, что в такие моменты хвосты не передают тактильные ощущения, мелькнула мысль в голове. Я думал, вы раньше догадаетесь. «Ну да ладно, как ты стал Курагицуне?» – спросила Мия. «Никак, я родился Курагицуне». Все так же улыбаясь ответил я. «А кто твои родители?» – впервые за все время подала голос Сора. «ХММ, а у нее тоже довольно милый голосок. Впрочем, не только голосок». Под моим взглядом Сора смутилась и прикрылась руками. Ее примеру последовали остальные, хех, скромняшки. «Честно, без понятия». Несколько пофигистично ответил я. «Живут как обычные люди». Со сверхъестественным миром не контактируют, кто они такие, не говорят, но думается мне, что в ближайшем будущем они обязательно все расскажут, а если нет, я сам выведу их на чистую воду. Понятно, кивнула Сора, а по аурам, как ощущаются, ты ведь можешь их ощущать, по аурам, ощущаются как обычные люди, но, думаю, это маскировка, похожая на мою, пожал я плечами. «Точно, маскировка», — несколько громко сказал Асу. «Почему ты вообще никак не ощущаешься? Такое чувство, что мы общаемся с иллюзией, а не с живым человеком». «Я же говорю, маскировка», — сказал я. «Я просто убрал свою ауру. Но, это же невозможно. Невозможно полностью скрыть ауру, особенно от пользователей синдзюцу. Ну, как видишь, возможно». Пожал я плечами. «А, можешь показать свою ауру?» — спросила Сора. «ХММ, а почему бы и нет? Какую ауру тебе показать? Человеческую или Курагицуне?» — спросил я. «Курагицуне». Чуть ли не одновременно крикнули девушки. «Ну ладно», — протянул я. «Сосредотачиваюсь и переключаю ауру с пустоты на Курагицуне. Это первый раз, за 3 прошедших года, когда я проявляю свою ауру Курагицуне. Обычно я либо использую пустоту, либо ауру человека. Ауру Курагицуне я включал лишь однажды, чуть больше 3 лет назад, пытаясь понять, чем она отличается от человеческой, но, увы, так особой разницы и не увидел, знаний было маловато. Стоило мне переключить ауру, как от меня во все стороны пошла не сильная ударная волна, слегка оттолкнувшая девушек от меня, а пространство вокруг меня начало словно бы вибрировать. Мда, и это при том, что я не вкладываю в ауру силу. Жесть. ХММ, какое приятное ощущение. Не думал, что использовать ауру Курагицуне так приятно стоит почаще ее выпускать. Странно, что при проявлении человеческой ауры такого эффекта нет. Сфокусировав взгляд на девушках, отметил, что у них на лицах появился легкий румянец и они стали как-то тяжелее дышать. Спустя пару секунд, я допер, что к чему, и как-то даже неосознанно переключил ауру на пустоту. Чую, еще минуту, и меня бы прямо тут и изнасиловали. Нет, я, конечно, не против, чтобы меня изнасиловали такие девушки, но я их даже не знаю. Да и, по факту, это я на них воздействую, а не они сами этого хотят, наваждение, в общем. Одно непонятно, почему моя аура так на них повлияла. Ну да ладно, потом думаю разберусь. Девушки пришли в себя почти сразу же, и по какой-то причине залились краской. Хотя, я догадываюсь, Почему, хех, хмм, вам плохо, включил я дурачка, вы все покраснели, перегрелись, а, да, выдала Асуи, схватив Мию с Сорой за руки, довольно шустро убежала в раздевалку. Улыбнувшись, я посидел в воде еще 5 минут, закинул слезу в инвентарь, потом использую, и тоже двинулся в раздевалку. Девушек в раздевалке уже не было, а посему, обтершись полотенцем, стал одеваться. Одевшись, достал телефон. Хмм, почти 8:30, сообщений и пропущенных вызовов нет, отлично. Убрав телефон обратно, покинул здание. У входа вновь столкнулся со смущенными девушками. Что же они там себе нафантазировали, что все еще отойти не могут? Еще раз выпустить ауру, что ли? Не, нафиг, нафиг потом когда-нибудь. Ну что ж, дамы, начал я. Позвольте рассчитаюсь с вами за слезу. Куда вам выложить зелье? А, они у тебя с собой? Удивилась Асу. Ну да, кивнул я. Ммм, ну тогда пойдем на склад, сказала Асу, и мы двинулись в сторону деревни. Через несколько минут мы подошли к небольшому пустынному одноэтажному домику, который использовался как склад. Открыв дверь, меня пропустили внутрь, где я, осмотрев окружение, открыл инвентарь и выложил даже не 1500, а все большие зелья здоровья, коих было 1804. Пол и полки склада залились белым светом, а как только свет исчез, весь склад был заполнен фиалами с зельем. «Все готово», — сказал я, выходя со склада. «Пространственный карман?» — удивленно спросила Сора. «Что-то типа», — неопределенно помахал рукой. «Понятно. Что насчет обучения?» — спросила Мия. «А ведь и правда. Зачем мне учиться, если можно с помощью копипаста скопировать саму способность, ну, или разблокировать? Разницы немного, знания я так и так получу, останется только практика. Да, пожалуй, стоит попробовать. Прежде чем я отвечу, не могла бы ты использовать еджутсу и создать какую-нибудь иллюзию, ну, или что там еджутсу делает?» — спросил я. Девушки переглянулись, после чего Мия кивнула и, использовав еджутсу, создала у себя в руке небольшой белоснежный цветок. Кивнув, активирую копипаст, рука вновь покрывается черным густым дымом.